так что упал и думал не подняться. Многократно. У меня в жизни было несколько страшных ударов судьбы. Гибель жены. Я был на гастролях, а Галя возвращалась от своей мамы с ее дня рождения. На них ночью налетел пьяный. От удара у нее, она сидела на заднем сиденье, получился перелом шейных позвонков. Страшнейший удар закрытия студии «Наш дом». Я оказался безработным, нигде не упоминалось мое имя. Товстоногов протянул мне руку, и в 73-м году я поставил бедную Лизу в БДТ. И он же, Товстоногов, нанес удар, когда отобрал у меня «Историю лошади», спектакль, над которым я работал 8 месяцев. Я до сих пор не могу прийти в себя. Но рассказывать об этом не буду. Секретов нет, просто слишком долго и подробно нужно объяснять. Нужно анализировать этику того времени, чтобы понять этику нашего. Третий жуткий удар, когда мне, как и всем, перекрыли кислород за участие в альманахе «Метрополь». Марк Григорьевич, а вы умеете держать удар? Вот Арбузов называл меня Ванькой-встанькой, а моей Ванька-встаньковости лучше судить со стороны. Я отнюдь не храбрюсь. Просто у меня перед глазами пример моего отца, который 18 лет пробыл в сталинских лагерях. А моя фамилия Розовский — это фамилия отчима. А как звучала греческая фамилия вашей мамы? Катапулла, Лидия Катапулла, а папина Шлиндман, и я, Марк Семенович Шлиндман, до официального усыновления. Поэтому мой сын Семен назван в честь отца. Мать была типичная гречанка, типичная Пенелопа. Она ждала отца из всех лагерей. А у отца в Сибири появилась женщина, которая, по сути, спасла его. И мать со своей греческой прямотой не простила его. У того же Бродского есть стихи с театральным названием «Представление». Они вот как заканчиваются. «Это кошка, это мышка, это лагерь, это вышка. Это время тихой сапой убивает маму с папой». В кого же у вас такой темперамент необузданный? Я не могу сказать, что я не обуздан. Я типичный представитель штурмового батальона. Если не штурмую, у меня удовольствия нет. Директор клуба МГУ давал нам 3 дня на выпуск спектакля. Большого, зрелищного, костюмного. В пятницу я приступал, потом ночная репетиция. Весь день с субботы я не спал. Вечером прогон. Если надо, ночью. Утром в понедельник я приходил из клуба на первую пару и ложился спать на лекции. Это называлось «выпустить спектакль». В Ленинграде в параллель с «Историей лошади» сделал гигантскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». До 3 я работал в БДТ, а с 4 до 11 репетировал «Орфея». Сейчас бы так не смог. Вас, должно быть, любят женщины. Они обожают штурмовиков. Не жалуюсь. Врут или нет, что главный столичный штурмовик женится с периодичностью раз в 10 лет. Но почему в 10? В 13. С первой женой мы прожили чертову дюжину лет. Со второй Галей тоже 13. Но вот случилось несчастье. Были промежутки житейские и бури, заставали меня. Но откуда такие слухи? Откуда информация? Профессия такая — знать все. И все ваши женщины были высокие красавицы. Галя была исключительно красива, хотя я не хочу сказать о других своих женах, что они были менее интересны. Не очень ловко говорить. Но Галя действительно была неописуема. Со мной трудно с точки зрения респектабельного семейства —